Послышался шум ветвей, и среди деревьев показались овал, мапуи и еще несколько импунов. Казбос вынужден был опустить хлыст. Избитый стонал. «Разве человек должен становиться шакалом?» — грозно спросил мапуи, надвигаясь на Казбоса. «Ты способен убить родного отца, если тебе прикажут белые волки!» — закричал овал. «Однако же, — подумал я, — они уже называют белых не богами, а волками. Быстро же происходят метаморфозы в человеческом сознании». Казбос отступал от разгневанных соплеменников шаг за шагом в нашу сторону. Коротышка вынул из кобуры пистолет. В его круглых глазах появилось веселое хмельное выражение, и я знал, что оно означает. Он был готов поупражняться в стрельбе по живым мишеням. Я положил ему руку на плечо. Он резким движением сбросил ее. Казбос, спасаясь от расплаты, был уже рядом с нами. Мозг его излучал множество хаотических сигналов. Среди них был один, повторяющийся. Я настроился на него. Импуны заметили нас и остановились в нерешительности. Коротышка щелкнул предохранителем. «Теперь я могу сказать, кто украл сверло», — быстро произнес я. «Кто же?» — спросил коротышка, готовый нажать на спуск. «Казбос», — сказал я громко, чтобы обвиняемый слышал. Коротышка вздрогнул от неожиданности, взглянул на меня. «Не смеюсь ли?» — убедившись, что я серьезен, спросил. «Зачем он это сделал, черт побери? Чтобы поиздеваться над теми, кто когда-то преследовал его?» Вид Казбоса не оставлял сомнений в правдивости моих слов. «Прости, великий дух, я должен был отомстить!» Я немедленно построил в своем воображении несколько моделей поведения различных существ в данной ситуации. Модели отличались одна от другой деталями, но были разительно похожи концовками. Такими их делала сама ситуация. Как только я менял местами жертву и преследователя, когда это было возможно, диаметрально менялось их поведение. Голубь клевал сокола, олень растаптывал волка, не проявляя никакого милосердия. Наоборот, как я знал из опытов некоторых ученых, травоядные зачастую оказывались намного опаснее хищников. Жестокость в этом мире была не выдумкой человека, а являлась необходимостью замкнутого мира и порождала жестокость с такой же непреклонностью, с какой действие вызывает противодействие. И чтобы быть до конца последовательным, я спросил себя, а будь на месте Казбоса Михаил Дмитриевич. Я произвел в воображении еще пару подстановок и вздохнул с облегчением, ибо получалось, что человек мог действовать не так, как предписывала программа экономности. И всякий раз, когда он так поступал, по своей программе гуманности появлялась великая возможность и великая надежда. «Эти люди не поехали бы без вас, док, поэтому на некоторое время нам придется расстаться», сказал Кэп, глядя куда-то в сторону. «Вы сообщили, что в лабораториях работают над лекарствами группы интерферона», — напомнил я. «Значит, договорились. Передавайте привет от меня старому суслику». Машина тронулась. Отказавшись сесть в кабину рядом с Ником, я остался в кузове вместе с 8 импунами, среди которых были мапуи и тагир. Пожалуй, для них вербовка в исследовательский центр была неплохим поводом освободиться из-под власти Казбоса и уйти от расправы. Автомобиль подбрасывало на ухабах, пыль забивалась в нос, в рот, скрипела на зубах. Люди кашляли, терли покрасневшие глаза. Машина останавливалась, но ненадолго. На второй остановке я спросил Ника. «Кэп мне все сказал?» Ник отвел взгляд. «Не могу ручаться за себя, не то что за другого». Мне не понравились его слова, и я опять спросил. «Им там будет хорошо?» «Не опасно? Лучше, чем на буровой?» «Вы сами говаривали, док, что все относительно. Работа как работа».